«Поднимись, собака!» — толкнул ногою царь валявшегося на полу узника. Тот послушно поднялся на коленях. «Обладай!» — повелительно сказал царь Иван Кату, кивнув в сторону узника. Кат мягко на носках подошел к трепетавшему от ужаса начальнику княжеской стражи и, приподняв его, поставил на ноги. Затем принялся неторопливо, называя его ласковыми именами, снимать с него кафтан и рубашку. Оторвав пуговицу, Кат покачал головою, положил ее себе в карман. — Дай мне ее, — строго сказал царь. Кат вынул из кармана пуговицу, отдал царю, который, повертев ее в руках, сказал: «Литовская». Нагнулся, тщательно осмотрел одежду узника. Кат озабоченно возился около своей жертвы. Иван Васильевич сел на скамью, внимательно следя за действиями Ката. У начальника княжеской стражи зуб на зуб не попадал от лихорадочной дрожи. Когда он был обнажен по пояс, Кат провел своей ладонью по его спине, погладил с каким-то особым деловым видом, пошлепал по телу и с выражением удовольствия на лице отошел в сторону, стал ждать приказания царя. Поднялся с своего места Иван Васильевич. — Сказывай, веруешь ли ты в Бога, творящего чудеса, не знающего в гневе пощады и в милости исполненного щедрот? — Верую, великий государь, верую, — еле шевеля от страха губами, прошептал допрашиваемый. — Знаешь ли ты царя, воцарившегося на Руси Божиим изволением, единого скипетродержателя, владыку, владычествующего и всеми правящего? — Знаю, — послышался в ответ робкий шепот, — а коли так, чего же ради ты на расправу своему князю увлек моих людей, шедших ко мне с челобитием? Стало быть, твой князь выше царя, коли он может бросать в темнице царевых рабов? Отвечай. Глаза Ивана глядели в упор на княжеского холопа. Царь выхватил из-за голенища плеть и с силою ударил ею княжеского стражника по лицу. — Ты молчишь, окаянный льстец! Подобно своему хозяину упрятал ты змеиное жало. А кто того не знает, что спрятанное жало — горчайшее зло, оно жалит, когда к тому случай явится? Ну, мы не будем того ждать. Вырвем жало, покудова оно не вышло наружу. И, кивнув головой Кату, царь сказал: «Тронь». Кат спокойно вынул из огня раскаленную железную лопатку и приложил ее к плечу узника. Дикий вопль огласил подземелье. Пытаемый вцепился в одежду Ката, оттолкнул его к стене. — Стой, собака! — громко крикнул царь. Лицо его, красное от отблеска огня и волнения, перекосилось злобою. — Не шевелись, отвечай! — Кто бывает у твоего князя и о чем болтают? — Не ведаю, государь, — простонал узник. — Может, стать тебе неведомо, и кто велел тебе захватить колычевских мужиков? — Матушка-княгиня Ефросинья, она посылает нас, князю то неведомо. Иван некоторое время стоял в раздумье. Видно было, что он доволен остался ответом своего пленника. Кат суетился возле огня, нагревая большие железные когти. Видя это, узник снова завыл, прижавшись к каменной стене. Нахмурив брови, Иван Васильевич стал внимательно следить за выражением лица узника, который снова повалился на пол, стал умолять царя помиловать его. — Отвечай. Кто из бояр и князей наибольшие доброхоты князю Володимиру? — Князья Репнин, Ростовский, Курлятьев, Телятьев. А о чем болтают нам, немочно знать. в хоромы нас не пущают. Станешь ли ты на мою сторону, чтоб служить мне верою и правдою, коли я помилую тебя? Стану, батюшка, государь, стану, по гроб буду верен тебе. Со слезами на глазах принялся окреститься пытаемый. А коли не сдержишь слово, отсеки мне головушку в те поры, отец наш родной, в огне сожги, спали на углие. Клянешься? Клянусь. Выжги ему на груди крест, чтоб не забыл своей клятвы. Многие клянутся, отрекаются от злоумышления и измены и скоро о том забывают, а ты, глядя на крест, припоминай свою клятву. Вспомни батюшку царя. По лицу Ивана Васильевича скользнула насмешливая улыбка. — Великий государь! — снова завопил княжеский страж. — Запомню я и без того, запомню! Самый тягчайший клятва преступник под пыткою употребляет слова сладчайшие. Но я давно перестал тому верить. Кат уже накалил до красна небольшой железный крест. Подойдя к узнику, он ласково попросил его лечь на скамью навзничь. Тот покорно выполнил это, лег, закрыл глаза. — Молись, — приказал царь, — ежели праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, он губит душу, а беззаконник, ежели обращается от беззакония своего, какое делал и творит суд и правду, к жизни возвращает душу свою. Аминь. В это время Кат ловко выхватил из огня щипцами раскаленный крест и приложил его к груди пытаемого. Царь строго смотрел на корчившегося перед ним от страшной боли человека, часто осеняя себя крестным знаменем и нашептывая едва слышно молитву. Через некоторое время Кат смазал грудь пытаемого согретым маслом. Запахло паленым мясом. — Оставайся слугою князя, будучи моим верным рабом. И, хлопнув в ладоши, царь вызвал стрельцов. — Отведите его к Василию Грязному, — сказал он, указывая на лежащего на скамье княжеского стражника. Все низко поклонились уходившему из каземата царю. Глава 7. День 20 июня был приемный день царя. В большой палате на скамьях полукругом у стен тихо сидели бояре, думные и ближние люди, окольничьи, стольники, стряпчие и многие приближенные царем к своей особе. Дворяне сидели рядами в прилегавших палате покоях. Бояре в богатых златотканных одеждах и высоких горлатных шапках. Сидели все они неподвижно, храня глубокое почтительное молчание. Палата как будто была наполнена неживыми существами, и можно было слышать малейший шорох. Никто не приветствовал входивших в палату гостей. Около царя стояли рынды в белоснежных шелковых кафтанах, держа в руках топорики. Полы приемной палаты были устланы дорогими узорчатыми коврами. Царь Иван сидел в широком вызолоченном кресле. На нем была бархатная, обшитая парчою желтая одежда, унизанная множеством золотых блях и драгоценных камней. Золотая корона, осыпанная алмазами и жемчугом, была у него на голове. Перстни с бриллиантами покрывали его пальцы. В правой руке он держал золотой массивный скипетр с двуглавым орлом. Царь принимал прибывших через Швецию шотландцев. Они с отменной ловкостью отвесили поклон, размашисто салютуя своими широкополыми в перьях шляпами. Старший из них вышел вперед, заявил, что шотландцы — народ испытанный, воинственный и готовый служить каждому христианскому государю. Они докажут это, если его величеству угодно будет взять их на государеву службу. Они могут быть воинами, розмыслами, розмысл инженер-архитектор, и мастерами пушечного дела.